Все-таки несправедливо, что до сих пор не нашлось таланта, который бы воспел своеобразную красоту производственных собраний. Право слово, порой в пыльных актовых залах бушуют такие нешуточные страсти, какие не на каждых театральных подмостках увидишь. Опять же символизм. Возьмем, например, графинчик с водой и пустой граненый стакан. Тут тебе и тайный намек на далекий от абсолютной трезвости образ существования большинства сотрудников. Он же одновременно призыв к искоренению вредной привычки квасить прямо на рабочем месте. Не стоит забывать философскую глубину известной сентенции о наполовину полной или пустой емкости, а также сакральную фалличность формы графина. А пронзительное позвякивание шариковой ручкой по округлому боку сосуда должно стать колокольным набатом, пробуждающим совесть сотрудников по борьбе с мажеством. Производственное собрание – это своеобразное ристалище, где каждый присутствующий являет истинную сущность в битве за внеочередные премиальные или 13-ю зарплату. Ничто так не уравнивает между собой дроу, хоббита и гоблина, как гневный разнос от начальства. И ничто так не сплачивает, как выбор кандидатов в президиум очередного торжественного мероприятия. А вы говорите всего лишь какое-то собрание. «Ты еще шорты надень!» — рыкнул Итхан на Эрина. «Совсем совесть потерял!» «Я после дежурства переодеться не успел», — парировал тот, сопровождая ответ сладким зевком. «Только в душ заскочил». «Поговори мне!» Настроение у любимого руководителя находилось в стадии боевого подъема, а потому вид вальяжно развалившегося в кресле эльфа в футболке и джинсах действовал Итхану на нервы. Тем более, что рядышком сидел Леготар и создавал разительный контраст своим внешним видом, целиком отвечающим уставу. Но вот в чем парадокс. Почему-то точно такие же футболка и джинсы, только черного цвета, надетые на товарища Уша Снахи, сидевшим справа от Эрина, у начальства раздражения не вызывали. Странно, правда? «А вот и наши дамы», — заявил Дзир, указывая на Нолвенде и Тавариль, и помахал им рукой. «Милости просим, сударыни. Капитан Аптелемнар любезно занял вам места». К величайшему облегчению вышепомянутого капитана стажерка надела свежевыданную форму. Совсем же другое дело. Сразу видно энчичекистка и правовед, а вовсе не девица из группы поддержки школьной футбольной команды. Лишенный возможности запечатлеть на устах напарница традиционный утренний поцелуй, Эрин специально усадил ее впереди себя, чтобы безнаказанно любоваться стройной шейкой и нежными ушками, а также ментально общаться на разные темы. «Приструнила наш сюрприз», — мысленно улыбнулся эльф. «Воспитываю помаленьку». К слову, под строгим взглядом товарища Дзира барышня Селтендириен совершенно утратила всякую раскованность, прижала уши во всех смыслах и попыталась натянуть форменную юбку на коленки как можно сильнее. Обычно на юных девушек присутствие дроу действовало возбуждающе и даже провокационно. Дир хоть и темный, но невероятно обаятельный тип. Отчего бы Тавариль смущаться? Но поразмыслить над странным поведением стажерки Эрину не дали. «К своим обязанностям нужно относиться со всей ответственностью», — рявкнул вдруг Итхан Нахырыч. «Это как раз к вам относится, капитан Аптелемнар». И дальше орк понес какую-то совершенно невообразимую для здравого рассудка околесицу, обвиняя Эрин Рандира во всех возможных нарушениях трудовой дисциплины, а также в уклонении от прямых обязанностей по воспитанию подрастающего поколения сотрудников. Будто весь вчерашний день следователь беспробудно пил, гулял по рюмашкам и опылял дриад, а вовсе не занимался расследованием. Но чем больше Итхан разорялся, тем яснее Эрин понимал одну простую вещь. Орк просто вынужден все это говорить, практически и по большому счету его заставили. Для этого надо хорошо знать начальство. Например, когда Итхан на самом деле недоволен, он орет, не выбирая слов, и никогда при этом не чеканит официальный капитан Аптелемнар. Говнюк ушастый и засранец – вот самые пристойные поименования в лексиконе взбешенного руководителя. Опять же, возжелай орк излить праведный гнев на повинную голову, он никогда не стал бы делать этого на собрании. В кабинете с глазу на глаз и без каких-либо поблажек. Поэтому Эрин ни слова не сказал против, проглотив все эти несуразные обвинения как должное. Ему хватило один раз встретиться глазами с орком, чтобы удавить в зародыше любую попытку к сопротивлению. А если бы эльф мог читать его мысли, то в них содержалась бы огромная благодарность за понимание. «Ноу, не обращай внимания, так надо», — предупредил Эрин взбешенную напарницу. «Итхан ведет свою игру, поверь мне». «Да как он смеет!» Вместо того, чтобы покаянно внимать Итхану, капитан Аптелимнар пустился в мысленные пререкания с напарницей. Слышать внутри ее возмущенный, звенящий от злости голос было гораздо приятнее, чем изображать из себя жертву тирании. И все остались удовлетворены. Начальство показным смирением, но Лвенде возможностью высказать свое недовольство, пусть даже ментально. Товарищ Маки, сын Вуки, видом понуренной ушастой головы недруга. Легатар подтверждением своих подозрений. Чему порадовался товарищ Ушаснах, традиционно осталось темной и страшной тайной, но выглядел Дроу весьма и весьма довольным.